Глава 9. В то, что казаки еще кому-то передадут их разговор, Сергей не верил. Это не придворная комарилья или интеллигенция, которые за свою выгоду кого угодно перепродадут и предадут. Хотя эти четверо и занимали очень высокие в казачьей среде чины, но поднялись к ним с самого низа, так что гнили в них быть не должно. Кроме того, никаких контактов с англичанами казаки не имели, да и любовью к ним не отличались. Хотя, конечно, Антей привлек к себе некоторое внимание, но после того, как он встанет на долговременную стоянку во Владике, интерес должен на время упасть, даже после их приключений в Калькутте. Вот так, довольный от заключенных договоренностей, Сергей направился назад во Владивосток. Кстати, он подарил этим старшинам по карабину и пистолету, а также по паре сотен патронов на каждый ствол. Тут дело было не только в желании еще больше расположить к себе казаков, но и наглядно показать им преимущество от службы на них. Если про основные планы с англичанами старшины будут молчать, то вот для наглядной агитации будущих работников эти карабины будут в самую точку. То, что казаки похвастаются новым оружием перед другими, Сергей нисколько не сомневался. Но он к тому же был более чем уверен, что не пройдет и месяца, как к нему прибудут, если не сами старшины, то, по крайней мере, их посыльные с просьбой дать еще патронов. Все маломальски значимые казаки попросят старшин дать им опробовать новые карабины, так что придется дать еще 1000-другую патронов, что для Сергея и компании не критично. Где-то через полгода или чуть больше – Олег в Америке наладит выпуск оружия и патронов, так что особо беспокоиться об исчерпании привезенного с собой запаса не стоит. Дорога назад прошла без эксцессов, так что утром следующего дня Сергей уже был в городском управлении, где его принял городской голова сразу, как только ему доложили о приходе Сергея. «День добрый, Сергей Николаевич, с приездом. Как съездили к губернатору?» «И вам того же, Игнатий Иосифович. Просто отлично. Решил в Хабаровске все свои дела и сразу назад. И как его превосходительство отнеслось к вашим проектам?» «Вначале не очень. Принял за мошенника, но это и не удивительно. Действительно, без пояснений, это кажется ли фантазерством или обманом. Но после того, как узнал, что мы ничего не просим от казны, только разрешение на строительство заводов и железных дорог, то поменял свое мнение и полностью одобрил наши начинания. Вот даже дал официальную бумагу с разрешением строить железную дорогу и заводы. Сергей специально принес с собой бумагу от губернатора и сейчас показал ее Маковскому. Градоначальник, взяв ее у Сергея, внимательно прочитал, после чего вернул ее владельцу. «Что ж, прекрасно, весьма за вас рад. С чего решили начать?» Не было ничего удивительного, что градоначальник обрадовался бумаге от губернатора, ведь теперь в его городе начнут строить заводы, в том числе и судостроительный, с двумя большими доками и железную дорогу, а значит, будет развиваться город, и ему все это зачтется перед вышестоящим начальством. Для начала необходимо определиться с землей под строительство. Потом для начала построим училище для будущих работников и приступим к строительству литейного, механического и кирпичного заводов, так как строить нам нужно будет много, так что кирпича потребуется немало. Также проведем разведку трассы и начнем, помолясь, для начала прорубать просеки и насыпать насыпь под железнодорожное полотно и деревообрабатывающую мастерскую по изготовлению шпал. Как раз к моменту, когда завод построят, первые рабочие из молодежи уже хоть что-то будут знать, а также начнутся поставки рельсов, и будет уже часть насыпи готова вместе со шпалами. «Вы уже выбрали место, где будете строиться?» «Да, выбрали. Училище пока тут в городе, а заводы за городом, на берегу залива. Нам много места надо, так что в городе просто не найдется достаточно свободной земли под это». Сергей не знал, где городское начальство решит строить железнодорожный вокзал. Может, как и в его мире, а может и в другом, так как его вмешательство может это изменить. В любом случае, это не особо влияло на его планы, так как место расположения основных производств было решено заранее. Еще в своем времени они, взяв геологическую карту Владивостока и его окрестностей, нанесли на нее расположение всех городских построек нужного им времени и, оттолкнувшись от этого, выбрали место будущего строительства. Учитывая размеры будущего производственного и жилого комплекса, так как жилье для работников планировалось построить рядом с производством, выбрали место, ориентируясь в том числе и на глубину залива, чтобы к берегу могли подходить большие суда. Это была окраина города, вернее, до самих городских построек было около 3 километров, но и будущая стройка займет порядочную площадь, как несколько городских кварталов. Пока в городском совете разыгрывались настоящие сражения за выбор места расположения вокзала и подъездных путей к нему, Сергей занимался организацией будущего строительства. Набирались и рабочие, в основном это были китайцы и корейцы, и ничего страшного в этом не было. Даже если среди них окажется чей-то шпион, то ничего секретного он не узнает. Даже расположение будущих заводов не будет секретом. Секретом будет продукция, оборудование и технологии. Вот на само производство, когда оно заработает, ни одного азиата не пустят, а пока не страшно. Почти месяц решался вопрос с местом размещения железнодорожного вокзала, пока, наконец, не пришли к устраивавшему всех решению. Также решили и кто будет его строить, а также каким именно. Сергея это нисколько не волновало. Все равно много места в городе под вокзал не выделят, а тем более под железнодорожное депо. Поэтому он, кроме земли под производственный комплекс, хапнул и землю под железнодорожное депо и сортировочную станцию, а также под большой складской комплекс. Когда заработает железная дорога, то понадобятся склады, имеющие доступ к ней, так как торговля получит мощный толчок в своем развитии, и товарооборот значительно увеличится. В порту много места не найти, тем более для железнодорожных путей, так что большие склады в пределах сортировочной станции простаивать без дела не будут точно. По планам, склады должны были строить параллельно друг другу, причем железнодорожные пути будут пролегать вплотную к ним, а сами склады имели рампу под высоту вагонов. Это было сделано для удобства погрузочно-разгрузочных работ. Так можно было товары выгружать и загружать вагоны прямо с рампы, что значительно ускорит эти работы, а с обратной стороны склада – ворота для гужевого транспорта. Склады размещались по обеим сторонам железнодорожного полотна, так что обычная дорога чередовалась с железнодорожными путями, и каждая обычная дорога называлась линией со своим номером. В городской управе об этом еще не думали, но когда осознают о необходимости складов, будет уже поздно. В будущем это сулило корпорации большие прибыли, а так и депо, и сортировочная станция, и склады будут принадлежать только путешественникам во времени. Отдельная ветка железной дороги должна была идти в порт, а также к вокзалу, но тут место их расположения зависело от городского совета, а Сергею было все равно, где они пройдут. Еще одна ветка должна была идти в бухту Врангеля, но тут вообще не было никаких проблем. Производственный комплекс строили на берегу Уссурийского залива, так что через город ветку тянуть было не надо. Еще когда решали, где расположить производственный комплекс, подумывали об острове Русском. Места там много, лишнего народа нет, вот только проблемы с логистикой заставили от этого отказаться. Перетаскивать все с кораблей на корабли было очень неудобно, ведь в будущем и уголь, и руду будут везти со своих месторождений, а значит придется их таскать баржами с материка на остров, а затем готовую продукцию назад, так что неудобств больше удобств. Первыми стали строить литейный, кирпичный и механические заводы, а также деревообрабатывающую мастерскую. Про кирпич и так было ясно. На строительство всего комплекса было нужно не просто много кирпича, а очень много. Так что проще было для этого построить свой собственный кирпичный завод, а также цементный. Механический завод будет производить различную продукцию, в том числе и новейшее для этого времени оборудование. Станки 30-40-х годов 20 века позволят выпускать качественную продукцию, причем достаточно сложную. а литейный завод позволит лить различные сплавы и отливать из них необходимые заготовки вначале для механического завода, а позже и для паровозостроительного с судоремонтным. Ну, а деревообрабатывающий будет производить шпалы, причем не только изготовлять их из древесины, но и пропитывать криозотом. Хотя криозот токсичен, но на данном этапе это самое доступное средство для предохранения древесины шпал от гниения и порчи их насекомыми. Кроме производственных зданий, планировалось строить рабочие общежития. В паре километров от заводов построить рабочий поселок, а к производственному комплексу пустить конку. На начальном этапе планировалось построить 4-этажные кирпичные общежития 2 типов. Первый – для молодых и холостых парней. Там на этаже будут комнаты площадью в 10 метров, вполне достаточные для кровати, одежного шкафа, тумбочки, стола и пары табуретов. Туалет с раковинами в концах коридора и душевые в подвале. Также на каждом этаже в его конце будет и небольшая кухня для тех, кто захочет готовить себе сам, а для лентяев на первом этаже будет небольшая столовая. Второе общежитие предназначалось для семейных. Там были уже 2 комнаты, одна в 10 метров и вторая в 16, как небольшой блок с отдельным туалетом и умывальником. Отопление везде было паровое, централизованное. Экономить на рабочих друзья не собирались. Раз они планировали провести революцию сверху, то следовало самим подавать пример всем остальным. Как можно было что-то говорить другим про улучшение жизни рабочих, если сам не будешь им следовать? Еще в первой очереди планировалась постройка заводской больницы, где бесплатно будут лечиться как сами рабочие, так и члены их семей. Был тут и другой немаловажный фактор – это отношение самих рабочих к своему работодателю. Необычные неитальянские забастовки нам были не нужны, а кроме того и сама работа делится на ту, что сделано с душой и на отъебись. Разумеется, результат такой работы будет совершенно разный. Итальянская забастовка – форма протеста наряду с забастовкой и саботажем, при которой сотрудники предприятия предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила, ни на шаг не отступая от них и ни на шаг не выходя за их пределы. Иногда итальянскую забастовку называют «работой по правилам», а английское «work to rule». Такой метод забастовочной борьбы весьма эффективен, так как работать строго по инструкциям практически невозможно, и вкупе с бюрократическим характером должностных инструкций и невозможностью учесть в них все нюансы производственной деятельности, такая форма протеста приводит к существенному спаду производительности и, соответственно, крупным убыткам для предприятия. При этом с итальянской забастовкой трудно бороться с помощью антизабастовочных законов, а привлечь к ответственности инициаторов практически невозможно, поскольку формально они действуют в строгом соответствии с нормативными актами. Бастующие во время забастовки могут в обязательном порядке выполнять не все, а только некоторые правила. Демонстративно небрежная работа иногда также называется итальянской забастовкой. Некоторые эксперты называют такую забастовку цивилизованным методом высказывания своего недовольства. Если мы сможем всем показать, что наши доходы останутся такими же высокими, несмотря на большие траты на своих работников, то это будет наглядный пример для всех остальных, как заводчиков, так и властей. В наши планы входило попробовать привлечь на свою сторону часть революционеров из РСДРП, тех из них, кто не был связан с западным капиталом и не работал на разрушение своего государства. РСДРП. Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков, РСДРП-Б. И хотя на данный момент и она еще не создана, а появится лишь в 1898 году в Минске при съезде представителей различных марксистских организаций, но начинать работы по противодействию ей следовало уже сейчас. Николай II как царь не устраивал никого, в том числе и нас, но открыто его отстранять от власти мы не хотели. Это могло принести слишком много побочного вреда. Но даже если это и не получится, то не зря в народе говорили, что короля играет свита, а Сталин говорил: «Кадры решают все». Изменить решение Николая жениться на гессенской мухе мы не могли, если только не грохнуть ее в превентивных целях. Но как это повлияет на дальнейшее, не мог сказать никто. Возможно, это только ухудшит ситуацию в стране, а так, с рождением больного наследника мы могли получить дополнительный рычаг влияния на царя. Но, кроме того, был возможен и вариант с добровольным отречением Николая в пользу Георгия, а уж последний точно не будет мямлей и крепко возьмет управление страной в свои руки. К тому же, если мы перед этим еще и откроемся, ему показав, к чему в нашем времени привела политика Николая и чем это кончилось, как для него самого с семьей, так и для всей империи, то можно будет уверенно сказать, что он поддержит все наши начинания. Но это все были наши будущие планы. А пока Сергей принялся развивать дело во Владивостоке. За месяц в городе построили школу для будущих работников и с трудом набрали 500 молодых парней. Все же Дальний Восток – это не центральные губернии, и народу тут было достаточно мало по сравнению с ними. Даже поиск учителей прошел с небольшими осложнениями. А пока все это делалось, Сергей, взяв отпечатанные заранее учебники, отправился в местную типографию, где за дополнительные деньги смог разместить там свой заказ без очереди. Чуть легче стало, когда, наконец, заработала радиосвязь с Петербургом. С Сан-Франциско связь наладили без особых проблем, разместив на островах по дороге станции ретрансляторы, когда плыли на Анты из Сан-Франциско во Владивосток. С наступлением весны приступили к строительству первой очереди заводов и рабочего городка, а также начались работы по строительству железнодорожной насыпи. Строить ее стали сразу и из Владивостока, и из Хабаровска, и даже из бухты Врангеля. На эти работы набрали от них китайцев. Тут и экономия в зарплате, и доступ к необходимому количеству работников. Лет за 5 планировалось закончить предварительные работы по прокладке насыпи и строительству мостов, а если удастся наладить выпуск строительной техники, то и раньше. Но тут все зависело исключительно от того, как скоро удастся наладить выпуск паровых катков, бульдозеров и экскаваторов. Вся эта техника была уже разработана и даже произведена в опытных образцах в своем времени для ее обкатки с выявлением всех недочетов и ошибок. Так что сейчас все зависело исключительно от Олега, когда он сможет наладить ее выпуск в Сан-Франциско. А на территории будущего промышленного комплекса прежде всего занялись прокладкой канализации, пока еще ничего не построено из цехов. Канализация должна была выходить в бухту, правда, чтобы не слишком загрязнять окружающую среду, планировалось построить и очистные сооружения, пускай достаточно примитивные, но все же они будут очищать в какой-то степени отходы. К осени закончили возводить корпуса литейного и механического заводов, а также лесопилки, так что осталось только дождаться оборудования из Америки и установить его в цехах и запустить кирпичный завод, так что дальше строиться будет исключительно из своего кирпича. А также заканчивал строительство небольшого цементного завода, так что вскоре мы будем полностью независимы от поставщиков стройматериалов. Еще построили 3 больших общежития, 2 для одиночек и 1 для семейных, а также уже нормальное кирпичное училище, куда и перевели всех учеников из города. А в сентябре пришел большой грузовой корабль из Сан-Франциско, который привез не только оборудование для первых заводов, но и небольшую партию паровой строительной техники. В общей сложности 3 десятка паровиков – по десятку каждого вида их сразу отправили на строительство железной дороги. Кроме техники и оборудования, на этом корабле приплыли и рабочие, нанятые Олегом. Для литейки он нанял американских рабочих сроком на 5 лет. За это время можно было вполне подготовить своих работников, а ждать, когда они смогут сами работать, мы не могли. Кроме того, пришли 3 небольших паровых машины для приисков и оборудования по золотодобыче, а также небольшая партия оружия. 5000 карабинов, 1000 ручных пулеметов и 50 станковых. Каждому карабину в комплекте шли по 4 магазина, а к ручным пулеметам по 5 барабанов на 100-патронную ленту. Еще весной, когда сошел снег, Сергей отправил 3 поисковые партии как раз туда, где в наше время наиболее богатые месторождения золота. Перед этим он еще раз встречался с казачьими старшинами, обговаривая с ними найм свободных от службы казаков сначала в охранении экспедиции, а затем и самих приисков. К сожалению, нового оружия пока еще не было, но договорились, как только оно появится, так сразу его и поставят казакам. Золото, разумеется, нашли, о чем немедленно сообщили губернатору в Хабаровск, после чего Сергей получил официальное разрешение на разработку этих приисков. Пока оборудования не было, строили бараки из бревен для охраны и работников, баню, столовую и хозпостройки, а также понемногу занялись добычей по старинке. Также занялись заготовкой дров для бараков с кухней и баней и для паровой машины. Когда осенью прибыло оборудование и оружие, то последнее сразу отправили к казакам, нанятым в охрану, вместе со значительным запасом патронов, причем изготовленных уже в этом времени. Оборудование решили отправить зимой, когда замерзнут реки, санным поездом, для чего изготовились специальные сани, способные выдержать паровую машину. Последняя, кстати, была достаточно компактной. Получив обещанное оружие, причем кроме карабинов, каждую партию дали по 2 ручных пулемета, казаки радовались, как дети, получившие ценную игрушку. Вместе с оружием дали и запасные магазины, причем в брезентовой разгрузке, где как раз были кармашки под магазины и разную нужную мелочевку, в том числе и под перевязочный пакет в вощеной бумаге. Было и еще кое-что, в чем была нужда в казаках и что их заинтересовало. Впрочем, даже если и нет, то Сергей все равно достаточно легко нашел бы казакам замену из местных молодых парней. Вместе со всеми сюда прибыли и 4 опытных кинологов вместе с 2 десятками овчарок, причем кобелей среди них было всего 5. Уже тут 1,5 десятка собак ощенились, дав большое потомство. Вот с этими щенками и работали кинологи. Когда прибыли молодые казаки, щенкам было уже по 4 месяца. Вот с ними под руководством опытных кинологов и стали заниматься казаки. Сергей просил у старшин 2 десятка казаков для этого. Но когда старшины сами посмотрели, для чего нужны молодые казаки, то пристали в 2 раза больше и попросили также обучить пристных казаков и продать им часть щенков. В свете того, что Сергею нужны были самые дружеские отношения с казаками, то он пообещал отдать им весь следующий помет совершенно бесплатно и также бесплатно обучить лишних казаков. А получилось это потому, что кинологи разыграли целое представление перед казачьими старшинами, показав все возможности служебных собак в охране и розыске, чем их сильно впечатлили. Пока еще особо охранять прииски было не надо, но в середине января по замерзшим рекам отправили санные обозы со всем оборудованием, а вместе с ними и по паре кинологов с 4 уже обученных молодых овчарок. Все обозы благополучно дошли. Где оставшиеся зимовать, там работники до весны все установили и наладили, так что как только стоял снег и освободились от льда реки, прииски заработали на полную мощь, чем значительно повысили авторитет Сергея и его компании, обеспечивая ее реальным золотом. Немалую помощь в решении возникающих трудностей оказывал градоначальник Маковский. Он видел, что никакого обмана тут нет, и новички действительно вкладываются в развитие Владивостока. В итоге к концу года первые предприятия уже заработали, пускай еще не в полную мощь, так как на механическом заводе вместо рабочих пока были ученики ремесленного училища, которые еще учились, но первая продукция уже пошла. Также ускорилась прокладка насыпи, поскольку прибыла техника. Катки утрамбовывали как саму насыпь, так и дороги, по которым все подвозилось, что значительно облегчало подвоз всего необходимого. Бульдозеры, в свою очередь, облегчали прокладку просеки, а экскаваторы использовались по мере необходимости там, где была в них нужда. Лесопилка тоже заработала на полную мощь. Там из стволов сначала делали шпалы, а затем пропитывали их криозотом и отправляли на просушку. Также начали строительство небольшого цеха, где затем будут собирать готовые секции пути для последующих укладки специальным путеукладчиком. Все было разработано под это время еще у нас, и как только заработает паровозостроительный завод, кроме паровозов и различных вагонов, построят и несколько таких путеукладчиков, и тут, когда их построят, задержки будут исключительно в строительстве насыпи. Также начали изготавливать элементы мостовых конструкций для будущих мостов, так как их надо было сразу строить капитально, причем под значительную нагрузку, чтобы можно было перевозить тяжелые грузы, а мостов понадобится много. К Новому году, наконец, заработал литейный завод, и там американские рабочие приступили к работе, причем каждому выделили по паре учеников, которые в основном лишь смотрели, что и как делали американцы, так как они не знали английский, а американцы – русский. Правда, у нас было несколько опытных литейщиков, прибывших с нами. Они все подробно и объясняли ученикам, а затем те вместе с американцами отрабатывали учения. Кроме деталей для механического завода, начали отливать тяжелые рельсы и все необходимое для их крепления и сборки. Пока все это шло на склад, но в следующем году Сергей планировал уже начать укладку рельсов. Как раз к этому времени Олег должен был начать на своих заводах в Сан-Франциско выпуск паровозов, вагонов и рельсоукладчиков. Хорошо еще, что большинство речек было небольшими, так что там не требовалось строить опору посередине реки, достаточно было лишь опор по их берегам. Вот балки и швеллеры для этих мостов и начали отливать вместе с остальными деталями на литейном заводе. Правда, перед этим пришлось завести достаточно угля и запасов металла, так как поставлять уже готовые чушки чугуна и железа было выгоднее, чем обычную руду. К осени начали прибывать первые партии рабочих и молодежи, которых завербовали в Центральной России. Сейчас пока еще не было железной дороги, везти их приходилось пароходами через полмира, что влетало в хорошую копеечку. Но другого выхода пока Сергей не видел. По мере строительства новых заводов будут необходимы и работники для них, а ресурсы Приморья были достаточно ограничены. Поэтому и приходилось вот так завозить рабочую силу. Хорошо хоть, что для строительства железной дороги и корпусов самих заводов можно было использовать местных китайцев, иначе и строительство затянулось бы на неопределенный срок. Пока Сергей занимался своими делами, городская управа приступила к строительству железнодорожного вокзала. Для начала подготовили место будущего строительства и принялись расчищать место под будущие пути. А городскому архитектору заказали проект будущего вокзала. Кстати, когда местные дельцы прочухали, что кроме вокзала нужно и депо, и сортировочная станция, то было уже поздно. Сергей не только подготовил их проект, но и успел утвердить его у самого губернатора. Причем то же самое он сделал и в Хабаровске. Там тоже были выкуплены земли под сортировочную станцию, депо и складской комплекс, и уже начаты первые работы по их строительству. Для ускорения работ в Хабаровске также построили небольшой литейный завод, который должен был изготавливать рельсы и пилораму для изготовления шпал. Сергей планировал начать укладку рельс с обоих направлений. Это позволит вдвое сократить срок строительства железной дороги. Любые попытки местных дельцов ставить ему палки в колеса сразу сметались тяжелой артиллерией в виде губернатора Приморья и градоначальника Владивостока. В начале сентября прибыли представители казачества из других мест. Это сработали запросы Корфа и местных казаков. Хотя свои сообщения по телеграфу они отправили еще в начале весны, но пока они обсуждали это между собой, а затем добирались до Владивостока, прошло порядочно времени. Сергей по этому поводу сразу связался с Олегом, а потому был готов к переговорам. Как раз в это время и пришел корабль из Сан-Франциско, прибыв очень кстати, так как привез первую партию обещанного в качестве платы оружия. В результате переговоров казаки согласились отправить 1000 уже отслуживших первый срок казаков в Африку. Отправиться туда они должны были из Одессы, для чего Вадим должен был зафрахтовать для этого пассажирский пароход. Ни оружия, ни своих коней брать было не надо, так как по прибытии на место мы обязались полностью вооружить и экипировать всех прибывших. Новая форма, снаряжение, оружие и даже кони – должны были быть выданы нанятым казакам по прибытии к месту службы и потом остаться у них. Это, конечно, выльется нам в значительные траты, но экономить тут было нельзя, так как это мы были в первую очередь заинтересованы в казаках, и на фоне всех остальных наших трат это выглядело уже не так существенно. Возможно, им придется немного подождать, так как первый пароход с оборудованием и оружием для буров уже ушел, но месяц или даже два казаки, если что, просто проживут в притории за наш счет. Будет им незапланированный отдых. Сам Олег, кстати, тоже собирался отправиться туда вторым пароходом со второй партией оружия. За это время там завершили основные работы по определению границ месторождений и приступили к постройке жилья для охраны и работников приисков. Нанятая небольшая охрана из буров то и дело гоняла там всяких авантюристов, что под шумок пытались добыть немного золота. А кроме проблем по развитию дела на Сергея открыли охоту местные дамы, выяснив, что он не женат. Чтобы не быть тут белой вороной, так как это могло повредить его репутации и делам, Сергею приходилось посещать местные собрания и даже балы, и то, что он не являлся дворянином, нисколько этому не мешало. Его состояние и то, что он активно развивает во Владивостоке свое дело, открывая новые заводы и строя железную дорогу, открывало ему практически все двери. Еще на его репутацию играло то, что он, несмотря на большие деньги, не был вовлечен ни в какие скандалы, а тут вовсе не было исключениями, когда богатые купцы устраивали всякие выходки, кичась своим богатством. То, что Сергей очень богат, все уже убедились, так же, как и то, что доподлинно никому не было известно, сколько еще золота и драгоценностей находится на борту его корабля. Все это сыграло на его репутацию, и все достаточно молодые дамы, а также матроны, желавшие сбыть с рук выгодную партию своих дочерей, устроили прямо осаду Сергея. Кроме балов, его приглашали на всякие званые вечера, и отказаться было нельзя, поскольку этим можно было нанести обиду многим влиятельным в городе людям, что в ответ могли устроить ему множество неприятностей.